Глава 16. Я приделала вентиляционную решетку обратно и спрыгнула на пол, стараясь не сильно трястись. «Свободу диким животным! Никто не должен жить в тюрьме!» Изобразила я гринписовку на допросе и посмотрела на демона упрямо. Держать марку было сложно, но я старалась. Милорд выгнул бровь и криво усмехнулся, продемонстрировав родовое сходство с Виргой, который, кстати, и обеспечил нам появление дяди в нужном месте в нужный час через самого повелителя, своего отца. Тот срочно затребовал от Хирога документ, хранящийся в холдинге, и Агаток был вынужден вернуться. Свой этап Вирга не провалил. «Вот и я того же мнения. Никто не должен находиться в тюрьме, особенно столетия. Не так я хотел это сделать, но...» Пробормотал демон и поднял руку. А я так перепугалась, что он меня сейчас ударит магией, что чисто инстинктивно выставила вперед ладони с намерением защититься и удар отбить. Но милорд швырнул в меня ловчей сетью, а я каким-то образом задействовала свою жемчужину телекинеза и переместила сеть на хозяина кабинета. Она опутала демона, и он от неожиданности с грохотом упал. Я зажмурилась. «Упс», как говорится. «И что делать?» «По логике я должна бежать, но это по логике преступника, но не по логике сотрудника элитного отряда бюро, который прекрасно понимает, что засветился и бегством не спастись. И уж подавно не по логике того, кто пытается попасть к милорду в плен». Эти мысли промчались в голове за миллисекунды и как-то оформились в бредовую идею. «Простите, милорд, но вы видели мое лицо, и теперь я вынуждена вас ликвидировать!» Выкрикнула я и помчалась на демона, сжав кулаки, но чушь нести продолжала. «Надеюсь, без обид?» И зачем-то добавила. «Встретимся в новой жизни!» Да, я нарывалась с целью вывести милорда из себя, чтобы он освободился и захватил меня уже поскорее. Но некоторые слова явно были лишними. Кольцо с маленькой, выстреливающей в кожу иголочкой, ждало своего кровопускательного часа, и нарываться на лишение сознания не стоило. Но, вопреки опасениям, мой экспромт сработал. Демон взревел, перетек в боевую форму, и сеть разлетелась в клочья. А за ней пришла и моя очередь ответить за слова. Я глазом моргнуть не успела, как оказалось на огромном плече, а в следующую минуту мы уже перемещались через миры. Портал милорда выглядел веревочным мостиком над пропастью, и я наблюдала за межмирьем, болтаясь вверх ногами. Но, к счастью, даже так в облаках бытия заметила мелькавший параллельным курсом рыжий хвост. Отлично! Значит, и этот этап нашего плана сработал. Ребятам удалось перехватить с крыши направление портала и отправить по нему Бастета. Признаться, за эту часть я переживала больше всего. Никак не могла поверить, что Бастет не разобьется, когда его скинут с крыши небоскреба и ухватится за путь, поэтому очень возражала. Но кот сказал: «Марьяна, я бессмертный, хотел бы помереть, да не могу!» И я смогла выдохнуть. То, что в логове милорда окажусь не одна, делало меня почти отважной. Немного попустила и сейчас. Портал привел нас в каменный грот, но разглядеть его я не успела. Только почувствовала запах моря и услышала шум прибоя, а еще глухое мычанье и придушенные всхлипывания. «Заткнулись все! Молитесь о лучшем перерождении молча!» — рявкнул демон, не сбавляя шага. Единственное, что я поняла, народа тут много, а значит, ритуал будет проведен прямо сейчас. А в следующий момент произошло сразу несколько неприятных событий. Милорд свалил меня на высокий холодный камень, и тут же мои руки и ноги оказались припечатаны к нему магией, а рот залеплен заклятием немоты. Следом из кармана вылетел артефакт неуязвимости. За ним иллюзорный кулон-оптимизатор. И мои жемчужины оказались заблокированы. Но, подчиняясь приказу демона, с меня слетали все артефакты, а это хуже всего. Такое необходимое мне кольцо тоже покинуло палец. И что мне теперь делать? Я собралась паниковать, а милорд тем временем принялся что-то расставлять по периметру камня, глухим голосом читая заунывные мантры и добавляя топливо в костер моего отчаяния. Показалось, что в гроте похолодало, кожа покрылась мурашками. Мне стало нечем дышать, потому что пахнуло сыростью и тленом. Всхлипы и мычанье возобновились с новой силой, но к ним еще добавился фальшивый напев без слов популярной песни. Меня осенило. Это Руслан. Дракон же приказал ему петь песню каждый раз, как он захочет обо мне сказать хоть слово. Ну вот он, видимо, и захотел. Отлично. Значит, они с мачехой живы. Но эта радость была совсем мимолетной, потому что после холода на грот опустился жар, а демон его приветствовал словами, которые вообще никому из собравшихся в пещере не понравились. Мычание, стенание и плач почти оглушили. «Закрывающий глаза! Взываю к тебе, повелитель смерти и хранитель душ! Явись! Прими мои подношения и жертвы, а взамен отдай одну душу!» Взвыл демон, и голос его отразился от стен грота, подняв волоски на теле. Я сжала зубы и правда начала молиться, но не богам. У меня оставалась надежда только на Бастета. «Где же он? Чего медлит? Приди скорее, мой верный друг! Милорд же меня сейчас в жертву принесет!» Но не успела я об этом подумать, как мне на грудь прыгнула родная рыжая тушка и, размахнувшись лапой, врезала по шее когтями так, чтобы кровь потекла наверняка.